Глава 9. Инструменты и технологии. В наши дни повара, как и художники, имеют свои инструменты. Но не палитру и кисточки, а то разнообразное кухонное оборудование, которое упрощает выполнение привычных задач и дает возможность решать новые. На современной кухне имеется целый ряд различных приспособлений и приборов, как механических, так и электрических, будь то простейшая ступка с пестиком или высокотехнологичные духовки и плиты. Человечество прошло настолько долгий путь развития, начавшийся, если говорить об искусстве приготовления пищи, с костров, раскаленных камней и глиняной посуды. Интересно, раскопают ли археологи будущего остатки хлебопечки начала 21 века? Что на данном этапе мы далеко не всегда можем объяснить, как именно работают некоторые наши приборы. То есть мы используем их часто не совсем правильно, даже не понимая принципов их работы. Так давайте разберемся, как же чудеса современной технологической цивилизации работают, а заодно, кстати, можно и вспомнить, как использовать старые добрые сковородки, мерные стаканчики, ножи и кисточки-помазки для выпечки. Почему ничего не пристает к сковороде с антипригарным прикрытием? Если к нему ничего не прилипает, то как же его заставляют прилипнуть к самой сковороде? Прилипание – это как улица с двусторонним движением. Для того, чтобы произошло прилипание, должны быть два участника – тот, кто прилипает, и тот, кому прилипают. По крайней мере, один из них должен быть липким. Тест. Определите липкий компонент в каждой из данных. Пар. Клей-бумага. Жевательная резинка и подошва. Леденец на палочке и ребенок. Получилось? Отлично. В любом случае, как минимум один элемент в каждой паре должен состоять из молекул, которые любят прицепляться к молекулам других веществ. Клей, жевательная резинка, леденцы на палочке состоят из очень влюбчивых молекул. Объектом их симпатии может стать практически все, что угодно. Клейкие материалы были придуманы химиками для того, чтобы создавать крепкую и постоянную связь с максимальным количеством материалов. Так вот, молекулы тефлона или ПТФ, это четыре буквы, ПТФЭ, того самого черного покрытия на антипригарной сковороде, просто отказывается быть как тем, что прилипает к чему-либо, так и тем, к чему прилипают, независимо от того, с каким веществом тефлон вступает в контакт. И это очень необычно в мире внутримолекулярных симпатий, взаимодействий. Даже суперклей не пристает к ПТФЭ. Что же такого есть у молекул ПТФЭ, чего нет у молекул других материалов? Этот непростой вопрос задал себе в 1938 году химик Рой Планкетт, который изобрел революционный материал, называемый химиками политетрафторэтиленом. К счастью, его прозвали ПТФЭ, а затем начали выпускать под торговым наименованием тефлон. Сначала тефлон стали использовать при производстве разнообразной промышленной продукции, такой, например, как подшипники, не требующие смазки. А затем в 1960-е годы ему нашлось применение на кухне в качестве покрытия для сковородок. Благодаря тефлоновому покрытию их можно было отмыть практически моментально, потому что такие сковородки просто не загрязнялись. Современные разновидности тефлона известны под разными наименованиями, но по сути все они тот же ПТФЭ в различных вариациях, обеспечивающих его приклеивание к сковороде. что, как вы можете догадаться, сделать не так уж просто. Как видите, мы уже приближаемся к этому вопросу. Однако для начала давайте разберемся, почему яйцо пристает к сковороде, не имеющей антипригарного покрытия. Почему яйцо пристает к сковороде, не имеющей антипригарного покрытия? Вещи могут прилипать к друг другу и отклеиваться друг от друга по причинам, которые являются либо механическими, либо химическими. Хотя между молекулами металлов и белка существует слабое притяжение, причины прилипания яйца к обычной сковороде в основном механические. Молекулы сворачивающегося белка яйца цепляются за микроскопические выступы и трещинки. Если энергично поскрести сковородку металлической лопаткой, то положение еще больше ухудшится. Лично я использую лопатки с ПТФЭ-покрытием, даже для тех сковородок, у которых обыкновенное металлическое покрытие. Для уменьшения механического прилипания мы используем масло или жир. Они заполняют собой все неровности на поверхности сковороды, и таким образом яйцо плавает над ними на тонком слое жидкости. На это способна любая жидкость, но на горячей сковороде воды надолго не хватит. Чтобы от нее была какая-то польза, придется использовать большое количество воды, и в результате у вас выйдет яйцо пашот, а не жареное яйцо. А вот поверхность антипригарного покрытия, напротив, под микроскопом, оказывается очень гладкой. Из-за того, что на нем нет неровностей, частицам пищи просто не за что зацепиться. Конечно, такое полезное свойство также есть у стекла и пластика, но ПТФЭ достаточно вязок и прекрасно выдерживает высокие температуры. Но и химическое прилипание тоже важно. Самая большая в мире адгезивность, такая как в клеящих составах, во многом связана с тем притяжением между молекулами, о котором я упоминал, и понадобится настоящая химическая война, чтобы ее разрушить. Например, растворитель для краски уберет остатки жевательной резинки с вашей подошвы, если после выполнения механического действия, отскабливания, этого сделать не удалось. Вернемся, однако, на кухню. Атомы или молекулы материала, из которого сделано покрытие сковороды, могут формировать слабые химические связи с определенными молекулами пищи. Однако молекулы ПТФЭ в этом смысле уникальны. Они не формируют связи ни с одним веществом. И вот почему. ПТФЭ – это полимер, состоящий только из двух видов атомов углерода и фтора. В пропорции 4 атома фтора на 2 атома углерода. Тысячи этих шестиатомных молекул связаны в намного большего размера молекулы, которые похожи на нечто вроде длинного позвоночника из углерода, из которого во все стороны торчат атомы фтора, словно волоски на теле гусеницы. Из всех типов атомов фтор менее всего готов реагировать с другими атомами, если он уже сформировал удобную связь с атомом углерода. Таким образом, торчащие атомы фтора формируют вокруг гусеницы своеобразную броню, которая не дает атомам углерода присоединиться к каким-либо другим молекулам, которые могут им повстречаться. Вот почему к ПТФЭ ничего не прилипает, в том числе молекулы яйца, отбивной или оладьи. ПТФЭ даже не дает большинству жидкостей смочить себя. Капните на сковороду с покрытием из ПТФЭ несколько капель воды или масла, и вы сами все увидите. И, наконец, мы приходим к сути вопроса. Каким же образом это покрытие заставляет прилипнуть к сковороде? Несложно догадаться, что для этого используется ряд скорее механических, чем химических способов, усиливающих шероховатость поверхности сковороды, чтобы напыляемый ПТФЭ мог за нее зацепиться. Серьезные усовершенствования таких технологий привели к тому, что современная посуда с антипригарным покрытием намного лучше старых изделий, в которых применялась тонкая чешуйчатое и легко отстающее покрытие. Некоторые производители антипригарных сковород даже допускают использование металлических лопаток. Покрытие на таких сковородах настолько прочное, что даже металлические предметы его не портят. Существует несколько видов антипригарных покрытий, но большинство из них до сих пор основано на ПТФЭ. Следующий вопрос. Я хочу купить высококачественную и многофункциональную сковороду, но сейчас столько разных видов металла и покрытия, что я не могу определиться с выбором. На что стоит обратить внимание? Для начала приготовьтесь раскошелиться, ведь вы упомянули о высоком качестве, а оно стоит денег. Идеальная сковорода будет равномерно распределять тепло нагревательного элемента по всей своей поверхности, быстро передавать его пище и при этом быстро реагировать на изменения подачи тепла снизу, от нагревательного элемента или от газовой горелки. Это зависит от того, электрическая у вас плита или газовая. Так что все сводится к двум характеристикам – толщине и теплопроводности. Ищите толстостенную сковороду из металла, которая лучше всего проводит тепло. Сковорода должна быть сделана из металлического листового материала большого диаметра, ведь чем больше ее объем, тем больше теплоты она удерживает. Когда вы добавляете ингредиенты, имеющие комнатную температуру, в горячую тонкостенную сковороду, они могут забрать из металла столько тепла, что он, металл, охладится ниже необходимой температуры, достаточной для приготовления пищи. Более того, тепло из более горячих участков на горелках плиты будет проходить прямо через днище тонкой сковороды прямо в пищу, без необходимости распределения по всей поверхности, что закончится пригоревшими или пересушенными кусочками. А вот толстостенная сковорода, наоборот, имеет достаточно возможности запасать тепло, то есть имеет тепловую инерцию, чтобы поддерживать постоянную температуру приготовления пищи, несмотря ни на что. Наиболее важное свойство металла, из которого изготовлена сковорода, то, насколько хорошо он проводит тепло. Он должен обладать особым свойством, которое ученые называют высокой теплопроводностью. Это действительно так. И на то есть три причины. Во-первых, необходимо, чтобы сковорода быстро и эффективно передавала тепло нагревательного элемента в пищу. У вас не получится ничего толком поджарить в сковороде из стекла или фарфора, которые являются очень плохими проводниками тепла. Во-вторых, все части поверхности сковороды должны иметь одинаковую температуру. Это нужно для того, чтобы пища получала одинаковую термическую обработку, несмотря на неравномерность температуры нагревательного элемента или же газовой горелки. Если вам приходится иметь дело с газовыми горелками, то вы знаете, что отдельные язычки пламени касаются разных частей и днища сковороды. В электрических плитах вместо горелок металлические спирали. Это, собственно, и есть нагревательный элемент, уложенные кругами, между которыми находятся более прохладные участки. Сковорода, дно которой имеет высокую теплопроводность, способна обеспечить быстрое выравнивание неравномерности нагрева. В-третьих, необходимо, чтобы металл, из которого сделана сковорода, был способен быстро реагировать на изменения в подаче тепла, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Процесс жарки и тушения – это постоянная битва. Пищу жарят при высокой температуре, но ей не дают пригореть. И при этом приходится часто регулировать подачу тепла, то больше, то меньше. Сковорода из металла с хорошей теплопроводностью будет быстро реагировать на изменения в подаче тепла. Хорошо, так какой же металл лучше всего? Победителем объявляется серебро. Самая лучшая сковорода в мире – это та, у которой есть толстые тяжелые днища, сделанные из серебра, ведь этот металл лучше всех проводит тепло. «Что?» – вы сказали. «Вы не сможете позволить себе сковороду из серебра 925-й пробы? Ну что же, вот вам металл, занявший второе место. Это медь. Ее теплопроводность составляет 91% по сравнению с серебром. Однако избыток меди в вашей пище может нанести вред здоровью, так что внутренние стенки сковороды следует покрыть менее токсичным металлом. Много лет для этого использовали олово, но оно мягкое и плавится уже при 230 градусах. Современные технологии в области металлургии позволяют покрывать медные сковороды тонким слоем никеля или нержавеющей стали. С моей точки зрения, вам не найти лучшего варианта, чем тяжелая медная сковорода, покрытая изнутри никелем или нержавеющей сталью. К сожалению, вам придется немало потратиться, если вы решитесь на эту покупку. Такой вид кухонной утвари самый дорогой, поскольку медь намного дороже алюминия или нержавеющей стали. Ее не просто обрабатывать, а нанесение защитного слоя никеля или стали экономически невыгодно для товаров массового спроса. Хорошо, какой тогда наш следующий кандидат? Это алюминий, поскольку это очень дешевый в производстве металл. При этом его теплопроводность составляет 55% по сравнению с серебром. Не так уж и плохо в гонке за качество передачи тепла. Толстая алюминиевая сковорода прекрасно справится с жаркой и тушением, и у нее есть преимущество по весу. Она на 2/3 легче медной сковороды аналогичного размера. Но! Всегда и во всем есть какое-то но. Алюминий подвержен воздействию кислот, содержащихся в пище, так что его тоже часто покрывают пассивным покрытием, например, сплавом, состоящим из 18% хрома и 10% никеля. Кроме того, крепкий слой нержавеющей стали решает основную проблему алюминия, а именно его относительную мягкость. Алюминий легко поцарапать, и пища будет приставать к неровной поверхности сковороды. Впрочем, есть еще один способ защитить алюминий. Его поверхность можно превратить в слой плотного, твердого и инертного оксида алюминия с помощью процесса, называемого анодированием. Это пропускание электрического тока между алюминием и другим электродом в ванне из серной кислоты. Обычно слой оксида алюминия имеет белый цвет или вовсе бесцветен, но в кислотной ванне его окрашивают до темного цвета. Этот слой помогает защитить алюминиевую поверхность от механического воздействия. Он на 30% крепче нержавеющей стали, а также предотвратить воздействие кислот, хотя сам оксид подвержен воздействию щелочей, например, средства для мытья посуды. Анодированная поверхность также устойчива к прилипанию и пригоранию, но по сути не является антипригарной. Настоящая тяжелая сковорода из анодированного алюминия, безусловно, стоящая покупка. При этом она должна быть не менее 4 мм в толщину. Материал, наименее подходящий для сковороды, это чистая нержавеющая сталь, поскольку она имеет самую низкую теплопроводность, всего 4% по сравнению с серебром. Пока она новая, она блестит и прекрасно выглядит. Но на самом деле ее правильнее было бы назвать некраснеющая сталь. Ведь подразумевается, и производители таких сковородок, ничуть не смущаясь, так и заявляют, что она нержавеющая, но на самом деле ничего подобного. Соль воздействует на нее губительно. Кроме того, она меняет цвет при высоких температурах. Отдельные достоинства меди, алюминия и нержавеющей стали можно объединить путем комбинации слоев этих металлов, как мы уже видели на примере меди и алюминия с покрытием из нержавейки. Например, есть сковороды, которые состоят из алюминиевого основного слоя с обеих сторон, покрытого слоями нержавеющей стали, либо такие, у которых также имеется алюминиевый основной слой с внутренней стороны, покрытый нержавеющей сталью, а с внешней медью. Впрочем, медный слой в данном случае имеет скорее косметическую функцию. Его толщины недостаточно, чтобы на равных соперничать с очень дорогими французскими сковородами с чистой меди. И если уж разговор зашел о слоях, вы можете выбрать вариант любой из таких сковородок с антипригарным прикрытием. И, наконец, самый дешевый вариант – это старая добрая чугунная сковорода. В анекдотах именно такой сковородкой жены часто бьют по голове своих нерадивых мужей. Чугун – тяжелый плотный материал. Он на 80% плотнее меди. Но очень плохой проводник тепла. Только 18% по сравнению с серебром. Таким образом, чугунная сковорода будет нагреваться медленно. Но уж когда она нагреется, то будет очень долго сохранять тепло. Нагреть ее можно чуть ли не на 1000 градусов, и она не покоробится и не расплавится. Безусловно, это отличная сковорода, и она незаменима, если вам нужна высокая температура для приготовления пищи, причем в течение продолжительного времени. Одну такую сковородку всегда стоит иметь в доме для приготовления домашней птицы. Но это точно не тот многоцелевой инструмент, о котором вы и спрашивали. Какой способ хранения кухонных ножей наилучше? Я читала, что хранение на магнитной стойке каким-то образом повреждает лезвие. Так ли это? Нет. Хотите верьте, хотите нет, но в действительности магнитная подставка для ножей может способствовать тому, что ваши ножи будут оставаться острыми дольше. На самом деле, в одном из этих глянцевых каталогов, в которых представлены никому не нужные, но дорогие приспособления, я даже видел магнитный футляр для хранения бритв, якобы предназначенный для того, чтобы сохранять остроту бритвы в то время, когда ее не используют. К сожалению, там не было объяснения, как бритва может в противном случае затупиться, пока ею не бреются. Вы, возможно, заметили, что ножи, которые хранятся на магнитной подставке, действительно намагничиваются. Попробуйте поднять ими канцелярские скрепки, например, и сами убедитесь в этом. Намагниченный кусок стали будет несколько тверже, чем такой же, но не намагниченный. Можно предположить, что тогда его режущая кромка может быть больше заострена, а значит, сможет дольше оставаться острой при использовании. Но на самом деле рассчитывать на это не стоит. Лезвия ножей изготавливают из нескольких различных стальных сплавов. И некоторые из них не могут сохранять свои магнитные свойства очень долго. В любом случае, эффект твердости вряд ли будет очень значительным. С другой стороны, неосторожное обращение с магнитной подставкой действительно может повредить ножи, если вы ударите или просто заденете режущей кромкой по магнитной планке, например, когда вы берете их или кладете обратно. Возможно, что именно поэтому возникло распространенное мнение, что если хранить ножи на магнитных подставках, то лезвия быстрее тупятся. Если же вас беспокоит, что лезвие ножа испортится, поскольку вы привыкли быстро выхватывать его из магнитной подставки, то вы можете просто держать свои ножи в деревянной стойке на столешнице. Некоторые люди думают, что это действительно лучший способ. Но кто может похвастаться тем, что владеет набором отлично ранжированных ножей, расположенных в индивидуально подобранных деревянных пазах? Их недостаток в том, что пазы для ножей трудно содержать в чистоте, а по выступающим ручкам не всегда просто бывает определить, какой именно нож вы вытягиваете. А вот если у вас есть магнитная подставка для ножей, вы всегда можете подобрать подходящий нож для работы. Как мы все знаем из учебников по кулинарии, Острый нож – это самый безопасный нож, ведь он не соскользнет с продуктов на ваши пальцы. Продается немало хороших электрических и ручных точилок для ножей, так что больше нет необходимости в освещенном временем и отнимающем ваше драгоценное время, кстати, способе их заточки на точильном камне. Но должен предупредить, точилки, для применения которых требуется физическая сила, имеют два перемежающихся набора дисков, через которые вы протягиваете лезвие ножа, и соскребают большое количество частичек металла, которые будут прилипать к лезвию, если оно намагничено. Эти точилки не рекомендуются к использованию, если вам не нравятся ножи, которые со временем становятся все тоньше и тоньше. Частички металла не слишком приятно находить в своей пище, так что после использования такой точилки тщательно протрите нож влажной бумажной салфеткой. У меня не получается сохранить свою кисточку для смазывания выпечки чистой или неповрежденной. За прошлый год я, наверное, купила штук 10 таких кисточек. Есть какие-нибудь предложения на этот счет? Да. Хорошо мойте их и не используйте не по назначению. После того, как вы использовали кисточку для смазывания выпечки, причем неважно, чем именно вы смазывали изделие из теста, яйцом или сливочным маслом, ее следует непременно тщательно вымыть, иначе она станет липкой и противной, а в следующий раз вы ею воспользоваться уже не сможете. На что еще следует обратить внимание? Нельзя путать кисточку для смазывания выпечки с кисточкой для смазывания жаркого. Такую ошибку иногда можно встретить в статьях, публикуемых в различных кулинарных журналах. Это два разных инструмента, предназначенных для разных видов работы. Кисточки для выпечки не предназначены для того, чтобы выдерживать высокие температуры. Их мягкая натуральная щетина может расплавиться, если использовать ее для нанесения масла или соуса на горячие продукты в духовке или на гриле. С другой стороны, кисточки для смазывания, которые имеют более длинную ручку и жесткую синтетическую щетину, могут использоваться при высоких температурах, не плавясь. Не забывайте, кисточки для выпечки не должны использоваться для смазывания жаркого, так же как и кисточки для смазывания жаркого не годятся, так как у них слишком жесткая щетина для сдобной выпечки. Дешевые кисточки с неотделанными деревянными ручками и натуральной белой щетиной, которые продаются в хозяйственных магазинах, практически идентичны дорогим кисточкам для выпечки, которые продаются в магазинах товаров для кухни. Вопрос. Чтобы уменьшить употребление жира, я налила масло в бутылку с аэрозольным распылителем, но в результате получила прямо противоположный эффект. Из нее полились фонтаном струи масла, что только добавило калорий в блюдо, а отнюдь не уменьшило их. Есть ли способ получше, чтобы получить собственный кулинарный спрей? Да, лучший способ действительно существует. Обычные пластиковые бутылки-распылители предназначены для распыления жидкости на основе воды, а не масла. Вода более жидкая, то есть менее вязкая, чем масло, и легко распыляется в виде аэрозоля. Давление встроенного в бутылку насоса совершенно недостаточно, чтобы разделить масло на микроскопические капельки, как это происходит в аэрозольных баллончиках. В магазинах кухонной посуды и каталогах можно найти распылители для оливкового масла, которые прекрасно подходят для смазывания сковородок, поддонов для гриля и противней, а также для приготовления чесночного хлеба, опрыскивания салата и зелени и для многих других кулинарных целей. Вы просто наливаете в них масло и нагнетаете давление, накачивая крышку. А затем масло распыляется в виде аэрозольного облачка благодаря всему, всего одному нажатию кнопки. Словом, так же, как при использовании аэрозольных баллончиков. На кухне я держу небольшую пластиковую бутылку с распылителем, в которую налита простая вода. Я выяснил, что лучший способ освежить хлеб, допустим, французскую булку, это увлажнить его, слегка сбрызнув водой, а затем на 2 минуты положить его в тостер, выбрав температурный режим в 175 градусов. Многие блюда будут выглядеть аппетитнее, если их просто сбрызнуть водой перед тем, как подавать к столу. Почти любое горячее блюдо, которое перед подачей должно настояться в течение некоторого времени, выиграет от этой косметической процедуры. Стилисты продуктов используют этот фокус на фотосессиях, чтобы блюда выглядели свежее. Я часто делаю лимонный крем и использую его в качестве начинки для пирожков. Ну и, конечно же, я использую свежевыжатый лимонный сок. Но мне кажется, что у меня пропадает понапрасну много сока, ведь я не могу выжать его весь. Есть ли какой-то способ извлечь максимальное количество сока из лимона или лайма? В некоторых кулинарных книгах и журналах рекомендуют покатать лимон или лайм по столу, плотно придавливая рукой. Другие советуют прогреть их в микроволновке на протяжении 1 минуты. Эти советы звучат совершенно логично, но мне всегда было интересно, сработают ли они. Поэтому я решился провести эксперимент в своей лаборатории. Ну, то есть на кухне. Я хотел выяснить, сможет ли нагревание лайма или лимона, принцип должен быть тот же, очевидно, в микроволновой печи или же раскатывание его на столе перед выжиманием привести к выходу большего количества сока. Я всегда относился с подозрением к таким рекомендациям, которые, как и многие догматы кухонных традиций, никогда, насколько мне известно, не исследовались с научной точки зрения. Мне хотелось проверить эти советы, поставив строго контролируемый научный эксперимент. Именно это я и проделал. Думаю, что его результаты вас удивят. Итак, весь процесс описан мной в виде записей в лабораторном блокноте, то есть примерно так, как это делается во время учебы в университете. Эксперимент первый. Методика проведения. Я разделил 40 лаймов на 4 группы. Расчет очень прост. Первую группу я нагревал в микроволновке мощностью 800 Вт в течение 30 секунд. Вторую группу раскатывал на кухонном столе, крепко прижимая ладонью. Третью группу я раскатывал и нагревал в микроволновке. В четвертой группе лаймы не подвергались никакому воздействию. Это была контрольная группа. Я взвешивал каждый лайм, подвергал его необходимой обработке, если таковая требовалась. Разрезал пополам, выжимал сок электрической соковыжималкой, а затем измерял количество полученного сока. Далее я сравнивал результат. Сколько получилось сока в миллилитрах на грамм веса фрукта? Я избавлю вас от необходимости знакомиться со всеми подробностями измерения веса, объема, температуры, а также статистического анализа данных. Результаты и их обсуждение. Не выявлено заметной разницы между всеми четырьмя группами лаймов. Ни нагрев в микроволновке, ни раскатывание наряду с нагревом не смогли увеличить выход сока. А в самом деле, почему это должно было случиться? Во фрукте есть определенное количество сока, которое зависит от его сорта, условий выращивания и обращения с этим плодом после сбора урожая. Почему же тогда мы ожидаем, что от нагревания или манипуляции с ним количество сока изменится? Это как раз та часть выдумок о цитрусовых, которая никогда не казалась мне разумной. И теперь я убедился, что это все неправда. Электрическая соковыжималка выдавливает практически весь сок, который есть в лайме. Вероятно, нагрев в микроволновке и раскатывание упрощают процесс извлечения сока вручную. Я провел еще один эксперимент. Эксперимент второй. Методика проведения. Я Разделил лаймы на 4 группы, как и прежде, но на этот раз я выжимал их вручную, изо всех сил. Естественно, сока получилось меньше. В среднем вышло менее 2/3 от того количества, которое выдавила соковыжималка. Нет сомнений в том, что мужчина посильнее меня мог бы выдавить больше. Однако я тешу себя надеждой, что сила сжатия моей правой руки все же наверняка превосходит силу сжатия руки обычной домохозяйки. Результаты и их обсуждения. Выжимая вручную те лаймы, которые не подвергались никакой обработке, я смог получить в среднем 61% всего их сока. После нагрева в микроволновке количество сока увеличилось до 65%, а раскатывание дало 66%. Все эти три результата практически идентичны. Разница между ними находится в пределах погрешности эксперимента. Мой скептицизм был в очередной раз оправдан. Ни раскатывание, ни нагревание в микроволновке перед процедурой выдавливания сока вручную не дали заметного увеличения количества получаемого сока. Но если лаймы раскатать, а затем нагреть в микроволновке, сок из них становится настолько легко выдавливать, что его выход составляет 77% от общего количества, то есть почти на 16% больше, чем в необработанных фруктах. Сок из них просто лился, поэтому мне приходилось разрезать их над тарелкой, чтобы не потерять ни капли. Как мне представляется, происходит следующее. При раскатывании фруктов разрываются некоторые вакуоли. Эти маленькие подушечки в клетках фруктов, наполненные соком. Но сок не может просто так вытечь из-за его поверхностного натяжения. Это своеобразный клей, который заставляет капли жидкости сохранять сферическую форму и достаточно высокой вязкости, не текучести. Однако, когда жидкость последовательно нагревают, поверхностное натяжение и вязкость значительно уменьшаются, и сок может вытекать с большей легкостью, намного легче, чем можно было бы ожидать, если исходить из значения реальной вязкости. Если судить по средним значениям, то выясняется, что вода, которая по своим характеристикам не слишком отличается от сока лайма, после прогревания в микроволновке течет примерно в 4 раза быстрее, чем до того, как попала в микроволновую печь. Другими словами, она становится более текучей в горячем состоянии, чем в холодном. Так что раскатывание открывает плотину для сока, а нагревание позволяет ему вытечь с большей легкостью. Выводы. Если вы используете электрическую или механическую соковыжималку, раскатывание или прогревание в микроволновке ни к чему не приведет. То же самое касается деревянных или пластиковых конусных соковыжималок и старомодных стеклянных соковыжималок, потому что они тоже выжимают практически весь сок, который есть во фрукте. Но если вы выжимаете сок вручную и имеете микроволновую печь, то сначала покатайте лаймы по столу, а затем нагрейте их в микроволновой печи. Само только раскатывание сделает их мягче, и они окажутся сочнее, но на количество получаемого сока это вряд ли повлияет. Одно только нагревание в микроволновке не приносит ничего, кроме повышения температуры сока. Хотя я не проверял лимоны таким же образом, я думаю, что использование таких же процедур принесет аналогичные результаты. Ну и, наконец, каково же максимальное количество сока, которое можно рассчитывать получить из одного лайма? Вообще лаймы отличаются разнообразием в этом плане, так что в рецептах следовало бы писать не сок половины лайма, а указывать необходимое количество сока в граммах. Средний статистический выход сока из моих лаймов при использовании электрической соковыжималки составил ровно 60 граммов, а в случае с раскатыванием, быстрым нагревом и выжиманием сока вручную среднее количество сока составило 45 граммов. Лайм-чемпион выдал целых 75 граммов, в то время как два неплохо выглядевших фрукта принесли мне только по 10 граммов каждый. В результате своих экспериментов я получил количество сока, достаточное для приготовления 130 порций коктейля «Маргарита». Рецепт «Лимонный крем». Похоже, наша методика выжимания сока из лаймов работает так же успешно и в случае с лимонами. Она того стоит – приложить немного усилий, чтобы выжать сок из лимонов и приготовить этот вкусный крем, который так приятно намазать на ломтик хлеба или печенье. Он также послужит хорошей начинкой для пирожных или пирога и прекрасно подойдет для бисквитного рулета. В холодильнике его можно хранить несколько месяцев. 5 больших яичных желтков, полстакана сахара и столько же стакана лимонного сока, полстакана лимонного сока. Нет, не столько же лимонного сока, а 1/3 стакана. Цедра 2 лимонов, щепотка соли и 1/4 стакана 55 граммов сливочного масла. Приготовление. Первое. В тяжелой кастрюле или в верхней части паровой бани, в миске, установленной в кастрюле, заполненной кипящей водой на высоте 4-6 см над уровнем воды, соедините яичные желтки с сахаром. Готовьте, постоянно перемешивая на малом огне. Добавьте лимонный сок, цедру и соль. Второе. Помешивайте, понемногу добавляя масло. Варите до загустения от 3 до 4 минут, постоянно помешивая. И третье. Перелейте крем в чистую банку и положите сверху кружок вощеной бумаги, чтобы не образовалась корка. Не образовывалась корка. Храните в холодильнике. Во всех кулинарных книгах сказано, что нельзя мыть грибы, так как они впитывают воду, словно губка, и что их надо лишь слегка сполоснуть или просто обтереть. Но ведь их выращивают в навозе, разве нет? Грибы впитывают воду? Это неверно. Авторы кулинарных книг, делающие подобные утверждения, ошибаются. Выращивают ли грибы в навозе? Боюсь, что это так. А для начала давайте разберемся с навозом. Обычные белые или коричневые шампиньоны, продающиеся в супермаркетах, Agaricus bisporus, выращивают в своеобразных клумбах на так называемой смеси субстрате, в состав которой может входить что угодно – от сена и толщины кукурузных початков до куриного помета и соломенной подстилки из конюшен. Осознание этого факта беспокоило меня долгие годы, поскольку я тоже постоянно слышал предупреждения о том, что нельзя допускать переувлажнение грибов при их мытье, я нашел выход в применении мягкой щетки для грибов, которая предположительно стряхивала с сухих грибов всю грязь, не нанося при этом никаких повреждений самим грибам. Но, если честно, это не очень помогало. Иногда я даже чистил грибы. Это такое продолжительное и нудное занятие. Но, как поется в христианском гимне, удивительная Божья благодать, я был заблудшим, но я путь нашел. Я был слеп, но душа моя прозрела. Теперь я знаю, что производители грибов компостирует материал для субстрата в течение 15-20 дней. И в это время его температура поднимается до уровня, при котором происходит своего рода стерилизация. Несмотря на свое происхождение, компост не имеет болезнетворных микробов, когда в него высаживают споры грибов. Тем не менее, я не могу не думать о том, что там навоза все-таки больше, чем микробов. Поэтому я все еще продолжаю чистить грибы. Да, я сначала промываю их в воде, ведь они впитывают совсем незначительное количество воды. И далее я приведу аргументы в пользу этого утверждения. Более того, у меня есть серьезные сомнения в том, что промывание водой уничтожает вкус грибов, как это утверждается в некоторых кулинарных книгах. Это явилось бы правдой только в том случае, если бы все, что придает грибам их характерный вкус, находилось на их поверхности и было бы при этом водорастворимым. Я всегда относился с подозрением к теории о губчатой структуре тела грибов, ведь оно никогда не казалось мне пористым, в том числе и под микроскопом. Да, я их даже так рассматривал. Когда я прочитал книгу Гарольда МакГи «Любознательный повар», я почувствовал себя отмщенным. Поскольку МакГи, похоже, в равной мере разделял мои подозрения, он взвесил партию грибов, окунул их в воду на 5 минут, это раза в 10 дольше, чем заняло бы их мытье, вытер их и снова взвесил. Он обнаружил, что их вес увеличился очень незначительно. Я повторил эксперимент МакГи с двумя 350-граммовыми упаковками, всего 40 штук, белых шампиньонов рода агарикус, пластинчатых, и одной 300-граммовой упаковкой коричневых шампиньонов 16 штук. Я старательно взвесил каждую партию грибов на лабораторных весах, окунул их в воду на те же 5 минут, что и МакГи, время от времени помешивая, отделил большую часть воды в центрифуге для обсушки салатных листьев, покатал грибы, завернув их в полотенце, а затем взвесил снова. Белые с плотно прилегающими шляпками шампиньоны впитали воды всего на 2,7% от их веса. Это менее 3 чайных ложек воды на каждые 450 граммов грибов, что соответствует результатам, полученным МакГи. Коричневые шампиньоны впитали больше воды – 4,9% от их веса, то есть 5 чайных ложек на каждые 450 граммов. Скорее всего, это произошло из-за того, что их шляпки неплотно прилегали к ножкам, и вода задержалась в пространстве между гиминальными пластинками, а не потому, что коричневые шампиньоны способны впитывать больше влаги. Много других продуктов сложной формы тоже могут удерживать небольшое количество воды из-за чисто механических причин. Так что небольшое ополаскивание, рекомендуемое для грибов во многих кулинарных книгах, может способствовать задержке такого же количества воды, как и после 5-минутного вымачивания. Так что вперед! Смело мойте грибы столько, сколько душе угодно, по крайней мере, обычные шампиньоны. Я не тестировал другие, более экзотические разновидности грибов. Но помните, любая частичка грязи коричневого цвета, которая вам попадется на глаза, совсем не обязательно является навозом. Скорее всего, это стерилизованный торфяной мох, которым производители накрывают компостированный субстрат. Именно сквозь такой субстрат и выглядывают маленькие головки прорастающих грибов. Кстати, если вы обнаружите, что при тушении грибы выделяют столько воды, что начинает казаться, будто они готовятся на пару, они поджариваются, то это происходит не из-за того, что вы их помыли. Это все потому, что грибы сами по себе почти полностью состоят из воды, а вы положили их столько, что выходящему из них пару просто некуда деваться. Так что тушите их меньшими партиями или просто возьмите посуду побольше. Осенний пирог с грибами. Почистить щеткой, прополоскать, помыть – какая разница? Этот пирог с лесными грибами приведет в восторг всех гостей. Используйте комбинацию грибов с богатым вкусом, например, белые грибы, лисички и коричневые шампиньоны. Чтобы снизить расходы на приготовление блюда, можно использовать обычные шампиньоны, но вкус будет немного другой. Начинку нужно сделать за день до приготовления пирога. Для закрытого пирога диаметром 24 сантиметра берем 2,5 стакана мелко нарезанного лука, 3-4 средние луковицы, 4 столовых ложки сливочного масла, 8 стаканов разных видов грибов, очищенных, нарезанных крупными кусками, всего около 1,5 килограмма, 1 чайная ложка сухих листьев тимьяна, 1/4 стакана сухого вина Марсала, соль, черный перец свежего помола, 1 столовая ложка муки, 1 яичный желток, смешанный с 1,5 чайной ложки воды, ложкой воды и веточки свежего тимьяна для украшения по желанию. Приготовление. Первое. Приготовьте начинку. Потушите лук в сливочном масле в сковороде диаметром 30 см на среднем огне примерно 10 минут. Лук станет мягким и золотистым, но не дайте ему потемнеть. Добавьте грибы и сушеный тимьян. Грибы уменьшатся в размерах и пустят сок. Второе. Добавьте вино и продолжайте тушить, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Щедро приправьте солью и перцем по вкусу, посыпьте получившуюся смесь мукой и помешайте около минуты, пока сок немного не загустеет. Снимите с плиты, охладите начинку, прежде чем готовить пирог. Третье. Разогрейте духовку до температуры 205 градусов. Положите половину теста в форму для выпечки диаметром 24 см, чтобы оно покрывало дно и бортики. Добавьте грибы, равномерно распределите по поверхности теста, увлажните край теста водой, накройте сверху оставшимся тестом, прижимая края, чтобы запечатать их. Обрежьте лишнее тесто, сделайте декоративные защипы. И четвертое. Слегка взбейте вилкой в маленькой миске желток и воду. Аккуратно смажьте этой смесью поверхность пирога кончиками пальцев или специальной кисточкой. Выпекайте пирог 35 минут или до золотистого цвета. Подавайте пирог теплым или остывшим до комнатной температуры. По желанию можно украсить готовые порции веточками тимьяна. Я произнес защипы, правильно защипы. Вопрос. Мой отец рассказывал, что дедушка часто ходил в лес за грибами, а бабушка потом их готовила. Как-то отец спросил ее, как она отличает съедобные грибы от несъедобных. Она ответила, что всегда клала серебряный доллар в кастрюлю с грибами. Если он не темнел после варки, значит, с грибами было все в порядке. Нам с отцом интересно, есть ли научное обоснование этого метода? Остановитесь. Надеюсь, я успел схватить вас за руку до того, как вы решились проверить житейскую мудрость вашей бабушки на практике. Трюк с серебряным долларом не имеет под собой никаких научных оснований. Это просто нонсенс. Я мог бы назвать это бабушкиными сказками, если бы не тот факт, что женщины, которые дожили до возраста бабушек, никогда в эту выдумку не верили. Запомните. Не существует простого способа определить, где ядовитый гриб, а где съедобный, особенно если вы не разбираетесь в видах грибов. Существуют десятки тысяч известных человечеству видов грибов, и многие ядовитые виды очень похожи на съедобные. Лично я не очень хорошо запоминаю их внешний вид, и поэтому если я иду в лес за грибами, то ограничиваюсь теми двумя-тремя видами, у которых нет ядовитых собратьев, чрезвычайно похожих на съедобные грибы. Я предпочитаю довериться специалистам, то есть моим любимым ресторанам, если хочу полакомиться белыми грибами, лисичками, сморчками, шиитаке или вешенками. Между прочим, вездесущие грибы портабелла вовсе не являются отдельным видом. Это обыкновенные коричневые шампиньоны, которым дали побольше подрасти, прежде чем их собрать. Думаю, ваш дедушка оказал вашему отцу медвежью услугу, позволив ему поверить в то, что съедобность гриба можно проверить с помощью серебряной монеты. Суть же дела в том, что он просто знал, какие грибы можно собирать. Я недавно купила набор медной кухонной посуды, и он выглядит просто великолепно. Что можно сделать, чтобы сохранить его красоту? Блестящая медь прекрасно выглядит, и в продаже вы найдете несколько видов очень эффективных полиролей для меди. Новый повар или декоратор? Наибольшее достоинство медной или покрытой медью посуды заключается в том, что она очень хорошо и равномерно проводит тепло. Уже за это ею стоит дорожить. Но если вы попытаетесь поддерживать изначально еще неизмененное в результате готовки состояние медной посуды, вам придется заниматься этим по 8 часов каждый день. То есть, проще говоря, вам придется буквально поселиться на кухне. Но все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Имеется несколько простых приемов, которые помогут вам избежать появления пятен на медной посуде. Никогда не ставьте такую посуду в посудомоечную машину, ведь моющее средство с высоким содержанием щелочи может повлиять на цвет меди. После применения средства для мытья посуды дайте ей полностью высохнуть. Убедитесь, что вы оттерли все жирные загрязнения с помощью малоабразивной губки, потому что при нагреве такие загрязнения превращаются в черные пятна. И последнее. Не нагревайте такую посуду слишком сильно, если в ней есть масло, а особенно, когда она пустая. Темная окись меди образуется особенно охотно на самых горячих участках. И в конце концов, на днище медной кастрюли может появиться изображение контура горелки плиты. Для чего использовать разные мерные емкости для жидких и сухих ингредиентов? Ведь стакан сахара занимает тот же объем, что и стакан молока, не так ли? Это зависит от того, какое значение вы вкладываете в слово «занимает». Стакан и вправду остается стаканом. В нем все так же 8 американских жидких унций. Одна жидкая унция равна 0,3 литра. 8 унций – это 237 миллилитров. Хоть сыпучих веществ, хоть жидкости. Вы, возможно, удивитесь, если жидкая унция – мера жидкости, то как же получается, что мы используем ее для измерения количества муки и других сыпучих веществ? И какая тогда разница между унцией объема и унцией веса? Эта путаница произошла во многом из-за устаревшей американской метрической системы. Вот что мы должны были выучить в школе. Будьте внимательны и следите за движением слова «унция» по тексту пояснения. Американская жидкая унция – это мера объема или емкости, и ее следует отличать от британской жидкой унции, которая обозначает совсем другой объем. И эти обе унции не следует путать с унцией в системе Averdupois, также известно как Averdupois, Averdupois, которая вообще является не мерой объема, а мерой веса. Ее надо отличать от тройской унции, которая является совершенно другой мерой веса, которую не следует отличать от так называемой аптекарской унции, которая точно равна тройской унции. Вам все ясно? Если это недостаточный аргумент для международной системы мер, также известной под аббревиатурой СИ, а во Франции под названием «Систем интернациональ», а в Америке как метрическая система, то я тогда не знаю, что ее можно сможет убедить. В системе СИ вес всегда измеряют в килограммах, а объем всегда в кубических метрах, эквивалентно 1000 литров. Получается, что США – это единственная страна в мире, где до сих пор используют то, что когда-то называлось британской системой мер, причем используют даже теперь, когда сами британцы отказались от нее и перешли на метрическую систему. Давайте переформулируем ваш вопрос. Разве 8 старых добрых американских жидких унций молока, повторюсь, одна жидкая унция – это 0,3 литра, а 8 унций – это 237 миллилитров, не имеет тот же объем, что и 8 старых добрых американских жидких унций сахара. Так оно и есть. У нас были бы большие трудности, если это было не так. Но нам все еще необходимо иметь набор стеклянных мерных емкостей для жидкостей и отдельный набор металлических мерных емкостей для сыпучих веществ. Попробуйте отмерять стакан сахара с помощью стеклянной мерной емкости на 2 стакана, и вам придется туго. Попробуйте угадать, когда уровень сахара приблизится к отметке 1 стакан, ведь поверхность сахара совсем не гладкая. Но даже постучав мерной емкостью по столу, чтобы сахар улегся ровно, и выровняв его уровень с отметкой 1 стакана, вы все равно не получите того количества сахара, которое вам нужно по рецепту. А все из-за того, что автор рецепта использовал металлическую мерную емкость для сыпучих тел емкостью в 1 стакан, наполнив ее до самых краев. Хотите верьте, хотите нет, но таким образом получается отмерить количество сахара, отличное от того, что вы намеряете с помощью стеклянной мерной емкости. Попробуйте, и вы убедитесь в этом сами. Отмеряйте точно 1 стакан сахара, набрав металлическую мерную емкость объемом в 1 стакан с небольшой горкой и уберите излишки с помощью прямого лезвия, например, тыльной стороной большого кухонного ножа. Теперь пересыпьте сахар в стеклянную мерную емкость объемом 2 стакана и встряхивайте ее, пока поверхность сахара не станет гладкой. Могу поспорить, что полученный вами уровень сахара не полностью достигнет линии 1 стакан. Может ли это быть вызвано погрешностями, имеющимися в самих измерительных емкостях? Нет, не может. Разве что вы пользуетесь емкостями, купленными за копейки на блошином рынке, линии на которых выглядят так, словно их рисовали малыши в детском саду. Производители качественной кухонной утвари уделяют должное внимание точности их измерительной продукции. На самом деле ответ заключается в том, что есть существенная разница между жидкостями и гранулированными, зернистыми, сыпучими веществами, такими как сахар, мука и соль. Когда вы наливаете в емкость какую-либо жидкость, она заполняет каждую трещинку или ямку и не оставляет свободного места, заполняя даже микроскопические неровности. Но гранулированное сыпучее вещество может осесть самым непредсказуемым способом. Это зависит от формы размера зерен гранул, а также от формы и размера емкости. В общем случае, если насыпать что-либо зернистое в широкую емкость, у этих зернышек появляется возможность распределиться более равномерно и заполнить промежутки под соседними зернами, так что они оседают более компактно по сравнению с тем, как если бы их высыпали в узкую емкость. Из-за того, что они укладываются более плотно, они занимают меньший объем. Один и тот же вес сахара таким образом займет меньше объема в широкой емкости, нежели в узкой. Снова вернемся на кухню, к нашим мерным стаканчикам. Могу поспорить, вы обнаружите, что при одной и той же емкости диаметр стеклянного мерного стаканчика будет значительно больше, нежели диаметр обычного металлического стаканчика. Таким образом, сахар, и особенно мука, которая печально известна своим плохим осаждением, будут занимать меньше места в стеклянном измерительном сосуде. Если вы используете стеклянную мерную тару для сухих ингредиентов, вы невольно добавляете больше того или иного ингредиента, чем предусмотрено в рецепте. Чтобы полностью в этом удостовериться, я проверил обратный эффект. Я насыпал полный до краев металлический измерительный стаканчик сахара в высокий и узкий измерительный сосуд, аптечный мерный цилиндр, Как я и полагал, сахар наполнил цилиндр немного выше отметки 8 унций. 237 миллилитров. К сожалению, современные стеклянные емкости для измерения имеют еще большую ширину, чем их предшественники. Возможно, это так, потому что в наше время люди хотят использовать их для разогревания молока или других жидкостей в микроволновой печи. А в широкой емкости эти жидкости не будут пениться или кипеть так просто. Так что современные измерительные сосуды для жидкостей совсем непригодны для измерения количества сухих ингредиентов. Впрочем, проблемы возникают даже при измерении количества жидкости с их помощью. При использовании широкой емкости небольшая погрешность по высоте может оказаться относительно большой неточностью в плане объема. Поэтому широкие стеклянные измерительные сосуды не так точны на практике, как старые более узкие емкости. Так что если у вас есть парочка старых образцов, берегите их. А еще есть проблема отмеривания жидкостей чайными и столовыми ложками. Вы замечали, как поверхностное натяжение заставляет жидкость принимать форму купола, возвышающегося над краем мерной ложки? Насколько большой точности можно достигнуть при этом? Ведь эти ложки создавались для сыпучих веществ, а не для отмеривания жидкостей. Прекрасным решением всех этих проблем, которые я сумел найти, станет совершенно мерный стакан. На нем нанесены отметки для всех возможных разновидностей измерений жидкостей. Унций, миллилитров, чайных ложек, столовых ложек, стаканов, пинт, а также их частей. 1/2, 1/4 и так далее. Окончательный ответ на вопросы, связанные с точностью и воспроизводимостью в условиях кухни, достаточно прост. Вместо того, чтобы измерять сыпучие вещества через объем, то есть столовыми ложками, стаканами, просто взвешивайте их. Например, в системе метрических единиц 100 граммов сахара всегда будет одним и тем же количеством сахара, независимо от того, будет ли это сахарный песок или сахарная пудра, и независимо от того, в какой емкости он находится. Для жидкости существует только одна метрическая единица – миллилитр, или его кратная величина – литр, который равен 1000 миллилитров, и никакой возни со стаканами, пинтами, квартами или галлонами. Добавлю, что совершенно мерный стакан конической формы, который обеспечивает максимальную точность при отмеривании небольших количеств жидкости. Пирог с черной малиной. Примечание. Черная малина – ягода, культивируемая в штате Орегон, США. Родственница обычной красной малины. Собирается вручную и в основном перерабатывается в джемы, замораживается и высушивается. В этом рецепте ингредиенты указаны в метрических единицах, единицах системы Си, чтобы показать, как будет выглядеть кулинарный рецепт году так в 3000-м. В скобках указаны эквиваленты в стандартных мерах объема, так что можете не обращать внимания на метрические единицы. В разных кулинарных книгах можно найти таблицы перевода из одной системы измерения в другую. Но им часто не хватает последовательности. С одной стороны, все цифры округлены, и складывается впечатление, что каждый автор округляет их по-своему, в зависимости от того, насколько он скрупулезен. Эквиваленты в этом рецепте получены методом настоящего взвешивания и округлены только для до ближайшего целого числа граммов или миллилитров. Но если вы округлите их еще немного, например, до 300 вместо 296, торт не взорвется. Мы не пересчитывали количество менее половины чайной ложки, так как количество в граммах получилось бы слишком малым и неудобным для применения. Так что угадывайте. Или используйте старый добрый метод измерения ложкой. Этот чудесный пирог – нечто среднее между десертом и выпечкой. Нарежьте его клиньями и подавайте теплым к кофе. Можно с вечера отмерить все ингредиенты, а утром испечь пирог. Успейте как раз к праздничному позднему завтраку. Вместо черной малины можно использовать красную. Голубика или смородина также подойдут. Пирог хорошо замораживается, но не надейтесь, что после трапезы что-то останется. На 8-10 порций. Для посыпки 108 граммов или полстакана плотно утрамбованного светло-коричневого сахара, 18 граммов 2 столовых ложки муки, 14 граммов 1 столовая ложка охлажденного сливочного масла, 14 граммов полунции мелко нарезанного полусладкого шоколада. Для торта 135 граммов 1 стакан муки, 160 граммов 3 четвертых стакана сахара, 2 грамма пол чайной ложки пекарского порошка, 1 четвертая чайной ложки соды, столько же соли, 1 большое яйцо, 79 миллилитров, 1 треть стакана пахты, примечание. В подобных рецептах пахту можно заменить простоквашей или кефиром. 5 миллилитров или пол чайной ложки экстракта ванили, 76 граммов, 1 треть стакана сливочного масла, растопленного и охлажденного, и 175 граммов, 1 и 1 четвертая стакана свежих ягод обычной или черной малины. Приготовление. Первое. В маленькой миске смешайте коричневый сахар с мукой, добавьте масло и перерубите специальным кондитерским ножом полумесяцем или двумя кухонными ножами, чтобы получилась крошка. Добавьте шоколад и хорошо перемешайте. Отставьте на время в сторону. Второе. Разогрейте духовку до 190 градусов. Разъемную форму для выпечки диаметром 20 см смажьте или сбрызните из пульверизатора растительным маслом. В миску средних размеров просейте муку, сахар, соду, пекарский порошок и соль. В другой миске смешайте яйцо, пахту, ваниль и растопленное масло. Третье. Вылейте жидкую смесь в мучную всю сразу. Размешайте до образования однородной массы. Переложите тесто в подготовленную форму. Разровняйте. Равномерно разложите ягоды поверху, а на них сверху также равномерно посыпьте крошку. И четвертое. Выпекайте 40-45 минут до появления красивой коричневой корочки. Подавайте теплым. Почему мой мгновенный термометр так медленно показывает температуру продуктов? Существует два типа так называемых мгновенных термометров. Стрелочного и цифрового типа считывания выводимых данных. Но действительно ли они выдают показатели температуры мгновенно? Даже не надейтесь. Этим предполагаемым кудесникам скорости может понадобиться от 10 до 30 секунд, чтобы добраться до наивысшего показателя, который, конечно, и является той цифрой, которую вам необходимо увидеть. Если вы вытащите его из продукта прежде, чем он достигнет максимального значения, вы не сможете узнать точную температуру. Конечно, вам хочется поскорее получить показания. Вы же не хотите стоять, держа руку в духовке, пока этот мгновенный, в кавычках, а на самом деле очень даже медленный, термометр не решит показать действительную температуру внутри вашего жаркого. Но печальная правда заключается в том, что никакой термометр не сможет показать температуру продуктов, пока он сам, термометр или, по крайней мере, его датчик, не достигнет температуры продуктов, в которую он был опущен. На самом деле можно сказать, что единственное, что может сделать термометр, так это показать вам свою собственную температуру. Вы мало что можете сделать в отношении времени, которое требуется для того, чтобы термометр нагрелся до температуры продукта. Разве что выбрать цифровой, а не стрелочный термометр, потому что, как я объясню ниже, цифровые термометры выдают показатели быстрее, чем стрелочные. Что вы действительно можете, так это узнать, где именно в продуктах вы измеряете температуру. Два типа мгновенных термометров существенно отличаются в этом отношении. Термометры стрелочного типа измеряют температуру с помощью биметаллической катушки, расположенной в стержне. Катушка состоит из двух различных металлов, соединенных вместе. Поскольку два металла расширяются при нагревании с различной скоростью, тепло поворачивает катушку, которая в свою очередь крутит стрелку на циферблате. К сожалению, катушка датчика температуры, как правило, имеет длину более 2,5 см. Так что на самом деле вы измеряете усредненную температуру в большей части продукта. Но часто вам необходимо иметь возможность измерить локальную температуру. Например, внутри жарящейся индейки температура в разных местах различается совсем незначительно, но для проверки степени готовности вы должны знать конкретную температуру в самой толстой части бедра птицы. Цифровой термометр, с другой стороны, измеряет температуру в одном определенном месте продукта. Он содержит крошечный полупроводник, который питается от батареек, и электрическое сопротивление которого изменяется с температурой. Говоря техническим языком, это термистор. Компьютерный чип преобразует сопротивление в электрические сигналы, которые управляют цифровым дисплеем. Поскольку крошечный термистор расположен на конце датчика, цифровой термометр особенно хорош для наблюдения за стейком или отбивной на гриле, например, когда вам нужно знать температуру внутри готовящегося блюда. Другим преимуществом цифровых термометров является то, что они быстро нагреваются до температуры готовящихся продуктов по причине небольшого размера термистора. Вот почему они обычно выдают показатель быстрее, чем термометры стрелочного типа. Похоже, что мамина скороварка времен 1950-х годов, больше похожая на ведьмин котел, возвращается в новом облике. Каков принцип действия у этих скороварок? Они ускоряют приготовление пищи, заставляя воду кипеть при температуре более высокой, чем нормальная температура. В процессе они действительно могут шипеть и греметь, как адская машина, так что может даже показаться, что они вот-вот взорвутся. Но скороварка времен молодости вашей мамы, а то и бабушки, была модернизирована, чтобы стать более безопасной, почти полностью защищенной от неправильного использования. К сожалению, инструкции, которые идут в приложение к скороварке, полны страшных правил, которые не имеют никакого смысла, если вы не понимаете того, как эти штуки работают. Вот это я и собираюсь объяснить. Скороварки вошли в обиход после Второй мировой войны, когда их представили домохозяйкам как самый современный способ приготовления пищи, учитывая, что женщины все свое время вынуждены были посвящать бесконечной готовке, уборке и заботе о семье и детях, такое предложение, разумеется, показалось им заманчивым. Сегодня ситуация иная. Поколение бэби-бума давно выросло, а современная молодежь стремится распределять свое время так, чтобы его хватало и на работу, и на тренажерный зал, и на разнообразные развлечения. Любое кухонное приспособление, которое обещает ускорение тех или иных кулинарных процессов, а проще говоря, уменьшает время готовки, наверняка будет пользоваться спросом. Какие бы способы вы ни использовали, вам в любом случае придется выполнить два совершенно необходимых действия, которые отнимают много времени. Одним из них является передача тепла. Речь идет о поступлении тепла внутрь продуктов. Это может быть узким местом во многих быстрых рецептах. Потому что быстрых в кавычках, потому что большинство продуктов являются плохими проводниками тепла. Другим необходимым, но отнимающим много времени шагом являются сами реакции в процессе приготовления пищи. Химические реакции, которые способны сделать сырые продукты вареными или жареными, могут быть довольно медленными. Микроволновые печи обходят фактор слабой теплопроводности, вырабатывая тепло прямо в самих продуктах. Но вкус многих блюд, например, супов или рагу, только выигрывает от медленного приготовления, например, тушения, то есть нагревания и кипячения мяса и овощей в небольшом количестве жидкости в закрытой посуде. Вы не можете сделать это в микроволновой печи, так как продукты готовить будет микроволновая печь, а не кипящая жидкость. Чтобы ускорить тушение, мы хотели бы использовать более высокую температуру, потому что все химические реакции, в том числе и те, что происходят при приготовлении пищи, происходят быстрее при более высоких температурах. Но здесь существует большое препятствие. Вода имеет непреодолимый температурный предел в 100 градусов, то есть точку ее кипения при высоте на уровне моря. Повысьте интенсивность нагрева до температуры огнемета, и вода или соус, безусловно, будут кипеть быстрее, но они не станут ни на градус горячее. Возьмите скороварку. Она повышает температуру кипения воды до 120 градусов. Каким образом? Я рад, что вы спросили, потому что поваренные книги редко говорят вам об этом, так же, как и инструкции, которые идут в придачу к скороваркам. Чтобы вода закипела, ее молекулам необходимо получить достаточно энергии, чтобы покинуть жидкость и свободно вылететь в воздух в виде пара или газа. Чтобы сделать это, они должны протолкнуться сквозь одеяло атмосферы, которое покрывает всю нашу планету. Воздух легкий, но он поднимается на высоту 160 километров, и поэтому и одеяло довольно тяжелое. На уровне моря на каждые 6 квадратных сантиметров приходится вес около 6 килограммов. То есть квадратный сантиметр весит около 7 килограммов. В обычных условиях молекулам воды необходимо достичь энергии эквивалентной температуре 100 градусов, прежде чем они смогут протолкнуть это одеяло весом в 1 килограмм на 1 квадратный сантиметр и выкипеть, покинуть жидкость и свободно вылететь в воздух в виде пара или газа. Теперь давайте нагреем небольшое количество воды в скороварке, которая представляет собой плотно закрытую емкость с небольшим регулируемым клапаном для выпускания воздуха и пара. Когда вода закипает, она производит пар. Если клапан закрыт, давление внутри емкости поднимается. Только после достижения общего давления в 2 кг на 1 квадратный сантиметр, 1 кг атмосферного давления плюс дополнительный 1 кг давления пара, контролер клапана выпускает избыточное давление пара в кухню. Затем он поддерживает уровень давления в 2 кг на 1 квадратный сантиметр. Чтобы протолкнуться через это более высокое давление одеяла и продолжать кипеть, теперь молекулам воды необходимо достичь более высокой энергии, чем раньше. Чтобы преодолеть давление в 2 кг на 1 квадратный сантиметр, им требуется энергия, эквивалентная 120 градусам. И это становится новой температурой кипения. Высокая температура и высокое давление пара ускоряют приготовление пищи, проникая во все ее части. Когда вы начинаете нагревать закрытую скороварку, клапан выпускает воздух, пока вода не закипит и не образуется пар. Давление пара удерживается на необходимом уровне в 2 кг на 1 квадратный сантиметр каким-то прибором, ограничивающим давление. Во многих случаях это небольшой грузик на верхней части трубки клапана. Во время приготовления грузик отодвигается в сторону, чтобы выпустить весь пар, давление которого превышает 2 кг на 1 квадратный сантиметр, который шипит, когда выходит, пугая людей и заставляя их думать, что пароварка вот-вот взорвется. Это не так. Чтобы поддерживать давление на заданном уровне, в новых конструкциях пароварок вместо грузика использует пружинный клапан. Во время приготовления вы регулируете горелку, если у вас газовая плита, или степень нагрева конфорки, если плита у вас электрическая. Таким образом, чтобы содержимое скороварки кипело достаточно сильно для поддержания давления пара, но не настолько сильно, чтобы избыточное количество пара терялось через клапан. В любом случае, регулятор давления не позволит вам превратить ее в бомбу. По окончании времени приготовления вы охлаждаете кастрюлю, чтобы пар внутри сконденсировался, то есть превратился обратно в жидкость, и снизилось давление. Предохранительное устройство гарантирует вам, что давление снизилось до безопасного уровня. Некоторые модели даже не позволят вам открыть их, пока этого не произойдет. После чего вы можете открыть скороварку и подавать готовое блюдо на стол. Следующий вопрос. Мои соседи переделали свою кухню и установили индукционную варочную панель. Как она работает? Индукционные плиты отличаются от электроплит тем, что электрические варочные поверхности вырабатывают тепло благодаря электрическому сопротивлению металла, спирали нагревательного элемента. А индукционные варочные поверхности используют магнитное сопротивление металла, а именно металла самой емкости, в которой мы готовим пищу. Вот как это работает. Под этой красивой гладкой керамической поверхностью варочной панели вашего соседа находится система из нескольких спиралей проводов, как обмотка в трансформаторе. Когда один из нагревательных элементов включен, переменный ток домашней электросети (50 Гц) начинает протекать по нему. В силу причин, в которые мы сейчас не станем вникать, каждый раз, когда электричество проходит через провод, закрученный в спираль, оно заставляет эту спираль вести себя как магнит, с северным и южным полюсами соответственно. В этом случае, из-за того, что переменный ток меняет свое направление 100 раз в секунду, магнит также меняет свою полярность туда-сюда те же 100 раз в секунду. Пока что в кухне незаметно никаких признаков того, что какие-то процессы на самом деле происходят. Мы не можем видеть... Пока что в кухне незаметно никаких признаков того, что какие-то процессы на самом деле происходят, мы не можем видеть, слышать или чувствовать, ощущать магнитные поля. Варочная поверхность пока прохладная. Теперь поместите железную сковороду сверху на нагревательный элемент. Переменное магнитное поле намагничивает железо сначала в одном направлении, а затем в другом, меняя полярность 100 раз в секунду. Но намагниченное железо не так-то просто убедить сменить свою полярность, и оно достаточно сильно сопротивляется этим колебаниям. Из-за этого значительная часть мощности магнитного поля расходуется впустую, и эта израсходованная энергия проявляется в нагреве железа. В результате нагревается только сковорода. Нет ни огня, ни раскаленной нагревательной спирали, и на кухне не жарко. Любой намагничиваемый, говоря научным языком, ферромагнитный металл можно нагреть с помощью этой магнитной индукции. Конечно же, она взаимодействует с железной утварью, независимо от того, является она эмалированной или не имеет эмалированного покрытия. Многие виды нержавеющей стали тоже нагреваются, хотя и не все. Но ничего не случится с алюминием, медью, стеклом и глиняной утварью. Чтобы узнать, сможет ли та или иная утварь нормально работать в паре с индукционной панелью, возьмите один из этих дурацких магнитиков, что висят на вашем холодильнике, и проверьте, прилипает ли он ко дну посуды. Если это так, то данная посуда сможет выполнять свои функции и на индукционной варочной поверхности. Вдобавок к круглой сумме, уплаченной за индукционную варочную поверхность, вы также теряете возможность использовать такие дорогие вашему сердцу и недешевые медные сковороды. Интересно, а ваши соседи подумали об этом, прежде чем отдали предпочтение новой, технически передовой и такой красивой варочной поверхности? Появился какой-то новый вид печей, который готовит пищу с помощью света, а не тепла. Как он работает? Следующий вопрос. Можно ли сказать, что это еще один новый способ выработки теплоты для приготовления пищи? Нет. Так называемая световая печь, микроволновая печь с галогенной технологией, создает теплоту с помощью способа, во многом схожего с принципом работы электроплиты путем нагрева металла вследствие электрического сопротивления. Галогенные печи использовали в коммерческих целях и для конкретных задач уже начиная с 1993 года, но сейчас их производят и для рядовых потребителей. Когда я впервые услышал о галогенных печах, то воспринял эту новость скептически, а все потому, что некоторые рекламные утверждения звучали крайне безграмотно с точки зрения науки. Заявлялось, что такие печи якобы обуздали силу света. Они готовят со скоростью света и каким-то образом действуют изнутри. Свет действительно движется со скоростью света, но он не проникает через непрозрачные тела. Попробуйте, к примеру, читать эту книгу сквозь тейк. Как же тогда может свет доставлять достаточной энергии внутрь пищи, чтобы приготовить ее, если он не будет невероятно сильным? Я подумал было о лазерах, этих сверхмощных лучах света, которые используются буквально везде и всюду, и в микрохирургии глаза, и тогда, когда какому-нибудь хулигану вздумается побезобразничать, пуская своим соседям в окно красный лучик от лазерной указки, но вспомнил, что свет лазеров такой концентрированный, что они в лучшем случае могут за один раз сварить не более одного зернышка риса. Секрет галогенной печи не только в интенсивности излучения, но также в сочетании длины волн, которые она излучает. Вот как она работает, если основываться на информации, которую я получил от некоторых технических специалистов. Но имейте в виду, они не стали разглашать все свои секреты. То, что мы, люди, называем светом, на самом деле просто узкая полоска спектра солнечной энергии, которую способны воспринимать наши глаза. Но если говорить о широком понимании, то понятие «свет» требует более точного разъяснения. В галогенных печах есть батареи специально разработанных полутора тысячеваттных галогенных ламп с большим сроком службы, которые не очень отличаются от галогенных ламп во многих осветительных приборах нашего времени. Однако лишь около 10% энергии, вырабатываемой бытовой галогенной лампой, приходится на видимый свет. Еще 70% составляет инфракрасное излучение, оставшееся 20% – тепло. Галогенные лампы, имеющиеся в печи, вырабатывают особую комбинацию волн видимого света, инфракрасного излучения с волнами различной длины и теплового излучения, которое и помогает приготовить пищу. Независимо от того, что об этом пишут многие научные книги, инфракрасное излучение не является теплом. Это одна из форм лучистой энергии, которая трансформируется в тепло только в том случае, когда ее поглощает какой-нибудь предмет. Инфракрасное излучение Солнца не становится теплом, пока его не поглощает крыша вашего автомобиля. Тепловая лампа, которую используют в некоторых ресторанах для подогрева еды прямо на тарелках, испускает инфракрасное излучение, и пища нагревается, поглощая это излучение. Видимый и почти видимый свет галогенной печи и в самом деле проникает в тело на некоторую глубину. Так, в темной комнате вы можете увидеть свет фонарика сквозь палец руки. Эти два вида света не поглощаются молекулами воды, как это происходит с микроволнами, так что они могут доставить всю свою энергию прямо в твердые участки пищи, а не безрезультатно расходовать ее на разогрев воды. Волны некоторых диапазонов, генерируемые галогенными лампами, могут проникать в пищу на глубину до 1 сантиметра. До 1 сантиметра. Звучит не очень впечатляюще, но переданная пищей тепло проходит дальше, вглубь ее. В галогенных печах используют нечестный прием, когда добавляют в них еще и генератор микроволн, которые проникают на большую глубину. Галогенные печи можно использовать отдельно от микроволновок, поскольку это отдельный вид печей. Между тем, инфракрасное излучение с большей длиной волн и тепло поглощается поверхностью пищи, приводя к ее подрумяниванию и образованию аппетитной корочки. На такое микроволновки не способны. Обычным духовкам требуется немало времени, чтобы подрумянить пищу, поскольку лишь некоторая часть их тепла попадает в продукты благодаря инфракрасному излучению. Все остальное тепло попадает туда, предварительно пройдя через воздух, который является плохим проводником тепла. Инфракрасное излучение галогенной печи, нагревает поверхность пищи прямым воздействием и до температуры более высокой, чем обычная духовка. Поэтому подрумянивание происходит быстрее. На самом деле скорость работы – это главный фактор при продаже галогенных печей. Когда группа рыночных исследований поинтересовалась у потребителей, что они больше всего ценят в их кухонных приспособлениях, ответ был один – скорость, скорость и еще раз скорость. Люди мечтали о том, чтобы зажарить целого цыпленка за 20 минут или поджарить стейк за 10. Самая замечательная вещь в галогенных печах – это их компьютеризация. Микропроцессор под управлением собственного программного обеспечения печи программирует циклы включения и выключения ламп и микроволнового генератора в тщательно проработанные последовательности для оптимального приготовления любого возможного блюда. Почему в крекерах и маце есть эти маленькие дырочки? Вряд ли существует крекер, не имеющий рисунка из маленьких дырочек. Кажется, что производители мацы, пресных лепешек, употребляемых на Песах, еврейская Пасха, помешались на перфорации. В маце гораздо больше дырочек, чем в светских крекерах. Но это не просто традиция, это делается с практической целью. Вот вам небольшая лекция о крекеропунктуре. Когда происходит вымешивание 450 кг партии теста, а мука и вода находятся в огромной тестомешалке, как это делается на фабрике по производству крекеров, то просто невозможно предотвратить попадание некоторого количества воздуха в замес. Затем, когда тесто раскатывается тонким слоем и отправляется в горячую печь, соленые крекеры выпекают при температуре от 340 до 370 градусов, то попавший в тесто воздух будет расширяться, образуя выпуклости, и может даже взорваться. Воздух при нагревании расширяется, так как молекулы движутся быстрее и сильнее, толкают стенки своих темниц. Помимо того, что они некрасивые, такие выпуклости с тонкими стенками могут испечься слишком быстро, пригорая прежде, чем приготовится остальное тесто. А если они лопаются, то оставляют оспины и кратеры на поверхности. Крекер, который похож на выжженное, испещренное окопами поле боя, производит очень плохое впечатление на чайном столике. Поэтому, как раз перед тем, как тонкий лист теста попадает в печь, по его поверхности прокатывается пуансон – большой цилиндр с торчащими шипами или иголками. Иголки прокалывают пузырьки воздуха, оставляя в тесте эти контрольные отверстия. Иголки расположены по-разному для различных видов крекеров, в зависимости от их ингредиентов, температуры выпекания и желаемого внешнего вида. Например, в случае с солеными крекерами потребители, похоже, предпочитают поверхность с пологими холмами, поэтому некоторым пузырькам позволяют вздыматься между ямками. Если это еще не все, что вы хотели узнать о дырочках в крекерах, то вот вам дополнительная информация. В крекерах, в составе которых присутствует тот или иной разрыхлитель, к примеру, сода, шанс на появление отверстий заметно снижается еще во время выстаивания теста или при выпечке. Причиной тому служит тот факт, что когда тесто поднимается, воздух в нем запирается внутри. Но обычно такие отверстия все еще будут присутствовать хотя бы в виде незначительных впадин. Вы думаете, что в пшеничных крекерах нет никаких отверстий от пуансона? Посмотрите на них на свет, и вы увидите окаменелые остатки. Прокалывание пузырьков особенно важно для мацы, потому что ее выпекают быстро и при очень высокой температуре. От 425 до 480 градусов. При такой температуре поверхность теста высыхает быстрее, и любой расширенный пузырек будет взрывать затвердевшую корку. Таким образом, прокалывание больших пузырьков тут уместно. Это делается путем прокатывания по листу теста специального оборудования, которое во многом схоже с пуансоном, но имеет близко посаженные ряды зубьев. Именно оно оставляет эти параллельные борозды. Поскольку законы Песоха в отношении пищи исключают использование любых разрыхлителей, мацу готовят только из муки и воды. По сути, одной из причин такой тщательности при прокалывании является стремление избежать самой видимости закваски, даже если это происходит только из-за расширения пузырьков воздуха. Поскольку тесто мацы пресное, оно не набухает в духовке и не прикрывает следы от прокалывающего оборудования. И они заметны в готовом продукте. Однако вы все же увидите некоторое вздутие между следами на маце. Они образовываются из-за очень маленьких пузырьков воздуха, которые избежали прокола, но не получили возможности вырасти до размера, способного вызывать разрушение. Эти не лопнувшие пузырьки придают готовому продукту интересный вид, поскольку их тонкие стенки становятся коричневыми быстрее, чем остальная часть теста. Теперь вы знаете, почему нужно прокалывать тесто в пироге перед выпечкой. Помимо воздушных карманов, в самом тесте воздух может прятаться между тестом и дном противня. Конечно, ничего не взорвется, но есть вероятность, что в конечном счете вы получите выгнутую нижнюю часть пирога, если не примете меры предосторожности. Сейчас столько спорят об облучении пищи. Что именно называют облучением? Это безопасно? Облучение пищи, продуктов – это практика, согласно которой производители облучают пищевые продукты интенсивным пучком гамма-рентгеновских лучей или электронов, прежде чем отправить их на рынок. Зачем им это делать? Облучение убивает вредные бактерии, в том числе кишечную палочку, сальмонеллу, стафилококк, листерию. Таким образом, уменьшается риск пищевых отравлений и заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. Облучение убивает насекомых и паразитов без использования химических пестицидов. С этой целью многие специи, пряные травы и приправы подвергаются облучению. Облучение препятствует порче пищи, что может увеличить запасы продуктов в мире. Более чем в 30 странах существует около 40 разновидностей продуктов, в том числе фрукты и овощи, специи, злаки, рыба, мясо и домашняя птица, которые обычно подвергаются обработке облучением. Существует два принципиальных возражения против широкого применения облучения продуктов. Первое из них имеет отношение к социально-экономическим аспектам, а второе – к аспектам безопасности. Главное социально-экономическое возражение против облучения состоит в том, что пищевая промышленность может извлекать выгоду из облучения исключительно для себя самой. Вместо того, чтобы заняться улучшением далеко не идеальных санитарных условий производства, пищевая и сельскохозяйственная промышленность могут стать зависимыми от облучения как единственного метода обеззараживания загрязненного и небрежно производимого мяса и других продуктов. Думаю, что только после прояснения научных фактов можно дискутировать о других нюансах этой проблемы с определенной долей объективности. Безопасно ли облучение пищи? А безопасны ли самолеты? А вакцины от гриппа? А маргарин? А жить вообще безопасно? Конечно же нет. Так или иначе, жизнь всегда заканчивается смертью. И я не собираюсь умалять значимость этого вопроса, но слово «безопасно», наверное, самое бесполезное слово в языке. В нем столько контекстов, коннотаций, интерпретаций, скрытых смыслов, что оно просто теряет все свое значение. Любой ученый скажет вам, что доказать отрицательный ответ практически невозможно. То есть попытка доказать, что что-то, например, неприятное событие не случится, обречена на провал. Относительно просто доказать, что что-то все же случается, просто сделайте несколько попыток и отмечайте каждый раз, когда это что-то случается. Но даже если ничего пока не случилось, всегда есть следующий раз, когда оно может произойти. А предсказание о возможности чего-то в следующий раз – это уже прорицание, а не наука. Если смотреть по сути, то наука может иметь дело только с вероятностью, а не с гарантией. Теперь позвольте мне перефразировать вопрос. Какова возможность или вероятность того, что потребление облученной пищи может привести к отрицательным последствиям для здоровья? Общее мнение науки в этом вопросе неопределенно. Вот несколько быстрых ответов от химика-ядерщика, то есть от меня. В свое время я имел дело с радиацией и получил некоторую дозу облучения. Вызывают ли облученные продукты рак или генетические изменения? Этого до сих пор не происходило. Становятся ли продукты радиоактивными после облучения? Нет. Энергия излучения слишком слабая, чтобы стать причиной ядерных реакций. Приводит ли облучение к изменениям в химическом составе облучаемого вещества? Конечно же, да, поэтому облучение и срабатывает. Большая проблема состоит в том, что многие люди впервые встречают слово «излучение», «радиация», в контексте смертоносного излучения. Это клише очень любят использовать СМИ, которые выбрасывают атомные бомбы и аварийные ядерные реакторы. Но понятие излучения намного шире и намного благотворнее. Излучение – это любая волна энергии, перемещающаяся из одного места в другое на скорости, близкой к скорости света. От лампы на вашем письменном столе распространяется видимое излучение, которое мы называем светом. Нагревательный элемент в духовке порождает невидимое инфракрасное излучение для поджаривания бифштекса. Микроволновая печь излучает микроволны, которые размораживают пакет мороженого горошка. Мобильные телефоны, радио и телевизоры генерируют излучение, несущее нам бессмысленные разговоры, халтурно написанную музыку и идиотские комедии. Да, внутри ядерного реактора возникает интенсивное излучение от радиоактивных материалов, в котором присутствуют те же гамма-лучи, используемые в облучении продуктов. Эти лучи, а также рентгеновские лучи и пучки быстрых электронов также применяются для облучения продуктов под общим названием ионизирующего облучения, потому что они несут достаточно энергии, чтобы отделять электроны от атомов, превращая их в ионы, заряженные частицы. Эти частицы действительно опасны для всего живого, от микробов до человека. Однако тепло, которое мы создаем в процессе приготовления пищи, это тоже тепло, которое лежит в основе адского пламени. Вы также не захотели бы оказаться внутри духовки рядом с жарким, как не захотели бы оказаться внутри ядерного реактора или рядом с продуктами, которые облучаются в данный момент. Это не делает приготовление пищи или облучение смертельно опасными. Все дело лишь в том, кто или что подвергается их действию. Рентгеновские и гамма-лучи глубоко проникают в ткани растений и животных, повреждая атомы и молекулы живых клеток в процессе прохождения. Эти два вида излучения наряду с быстрыми электронами применяются для облучения продуктов именно потому, что они наносят вред клеткам насекомых и микроорганизмов, приводя к изменениям в их ДНК и нарушая процессы их размножения, а иногда и самого существования. Благодаря нагреванию, конечно, достигается тот же результат. Вот почему молоко, фруктовые соки и другие продукты пастеризуют нагреванием. Однако многие микробы труднее убить, чем те бактерии, нейтрализовать которые призвана пастеризация. Необходимы более действенные меры, однако повышенная температура может слишком сильно изменить вкус и текстуру продуктов. Вот тут и выходит на сцену облучение. Ионизирующее излучение способно разрушить химические связи между молекулами, и получившиеся фрагменты могут снова связаться в виде новых и необычных конфигураций, образуя молекулы новых соединений. Радиолитических продуктов. Таким образом, облучение действительно приводит к разрушительным химическим изменениям. Вот почему оно убивает бактерии. Однако, пока изменения в ДНК бактерий фатальны для них, количество химических изменений в самой пище минимально при используемых ныне мощностях облучения. 90% образующихся после него новых химических веществ уже присутствуют в пище тем или иным образом, в особенности в пище, прошедшей кулинарную обработку. Мы ведь помним, что приготовление еды тоже приводит к химическим изменениям в ней. А как же оставшиеся 10%? Я понимаю, что ничто в этом мире, даже шоколадный пудинг, определенно нельзя признать абсолютно безопасным. Однако я верю в научный принцип того, что все проверяется на практике. Очевидно, что этого же мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения, ведь она одобрила безопасность разнообразных видов, обработанной облучением пищи. Часто высказывается беспокойство, что широкое применение облучателей продуктов может стать серьезной проблемой в плане утилизации радиоактивных отработанных материалов. Помня об огромных количествах радиоактивных отходов переработки ядерного топлива для реакторов, люди вполне естественно задаются вопросом об утилизации использованных пищевых облучателей. Однако пищевые облучатели при всей своей небезопасности отличаются от ядерного реактора так же сильно, как батарейка карманного фонарика отличается от электростанции. Действительно, для облучения применяют радиоактивные материалы, но это применение не увеличивает количество радиоактивных отходов. Давайте по очереди рассмотрим те угрозы, которые несут в себе три типа облучения пищи. Рентгеновские лучи и пучки электронов, используемые для облучения продуктов, исчезают, как и свет лампы, как только вы нажимаете выключатель. В этом случае нет вообще никакой остаточной угрозы или радиоактивности. Облучатели с кобальтом 60 уже десятки лет используют для лечения рака во всем мире. Радиоактивный кобальт, который нужно отделять от людей массивными бетонными стенами, применяют в форме небольших карандашей из твердого металла, который не является текучим. Никто не собирается выбрасывать их в ближайшую речку или ручей. Противники облучения продуктов обычно указывают на то, что в 1984 году аппарат для лучевой терапии каким-то образом попал на свалку металлолома в Мексике, а радиоактивное загрязнение, источником которого был именно этот аппарат, в конечном счете попало в изготовленные из переработанного металла изделия, а именно ножки кухонного стола. Но в этом случае проблема не в радиоактивных отходах. Это был печальный случай проявления то ли глупости, то ли жадности, тех двух черт человеческой натуры, от которых она не сможет избавиться ни с помощью предосторожности, ни с помощью норм и стандартов. Цезий-137, еще один источник гамма-лучей в некоторых облучателях, используют в форме порошка, заключенного в оболочку из нержавеющей стали. Этот материал является побочным продуктом переработки ядерного топлива, а его период полураспада составляет 30 лет. Так что после его использования на благо дезинфекции его смело можно возвращать обратно к отходам реактора, как дополнение к песчаной шубе захоронения. В 1989 году действительно был катастрофический случай утечки источника цезия-137, использовавшегося для стерилизации медицинских инструментов, но эту проблему изучили и приняли соответствующие меры. Вот некоторые из распространенных технических возражений против облучения продуктов. При облучении продуктов используют в миллион раз большую мощность облучения по сравнению с излучением рентгеновского снимка, то есть производится достаточно излучения, чтобы убить человека 6000 раз. А как одно связано с другим? Облучение продуктов применяют к пище, а не к людям. Температура расплавленной стали на сталелитейном заводе достигает 1650 градусов. Этого достаточно, чтобы испарить человеческое тело. Естественно, что рабочим сталелитейных заводов и предприятий по облучению продуктов настоятельно не рекомендуют купаться в расплавленной стали, отдыхать на конвейерных лентах установок для облучения. С каждым кусочком облученной пищи мы подвергаемся непрямому воздействия ионизирующего излучения. В продуктах нет никакого облучения радиации, прямого или непрямого, независимо от того, что понимать под этими словами. Разве мы подвергаемся непрямому воздействию температуры кипящей стали каждый раз, когда касаемся стальных предметов? Ионизирующая радиация может убивать полезные микроорганизмы наравне с вредными микробами. Это так. Но ведь то же происходит при производстве баночных консервов и вообще при любом способе консервирования пищи. Ну и что? Порция пищи без полезных микроорганизмов не принесет вреда. Ионизирующее облучение не делает разницы между кишечной палочкой и витамином Е. Оно влияет на все, и питательные вещества не исключение. В некоторой степени это тоже правда. В зависимости от типа пищи и дозы облучения. Но я не считаю потерю некоторых витаминов достаточной причиной для отказа от стерилизации пищи путем ее облучения. Все способы консервирования еды так или иначе влияют на ее питательную ценность. Я сомневаюсь, что чья-либо диета может быть составлена исключительно из облученных продуктов. Так что же, является ли облучение пищи безопасным методом? Можно ли доказать, что что-то является абсолютно безопасным? Прочитайте напечатанный мелким шрифтом список возможных побочных явлений на каждой упаковке лекарств, которые спасают человеческие жизни и помогают восстановить здоровье. В продаже не было бы никаких лекарств вообще, если бы единственным критерием для одобрения новых препаратов была их абсолютная безопасность. Как заметил Джеймс Каппер, профессор микробиологии и иммунологии медицинского факультета университета штата Мэриленд, которому приходилось видеть разрушительное воздействие отравления кишечной палочкой на детей, возможно, некоторые отрицательные воздействия могут быть в конце концов связаны с употреблением облученной пищи. Однако в то же время многие люди, в основном дети, уже умерли бы от кишечной палочки, если бы не были защищены от нее тем же способом – употреблением облученной пищи. Одним из условий благополучной жизни является необходимость постоянного анализа соотношения между опасностью и выгодой. Определенный риск всегда сопровождает любое проявление технического прогресса. Практически до конца XIX века в наших жилищах не было электричества. В 1990-х годах в среднем более 200 человек в год погибали в одних только Соединенных Штатах от поражения электрическим током от домашних электроприборов, ламп, выключателей, телевизоров, радиоприемников, сушилок, стиральных машин и так далее. А еще около 300 погибали от около 40 тысяч пожаров, вызванных тем же электричеством. Мы скорбим об этих последствиях использования электричества в доме, но все-таки принимаем их, ведь польза от электричества слишком сильно перевесила риск. Нам необходимо сравнить выгоду сохранения пищи, уничтожения вредных бактерий, насекомых и паразитов, расширения запасов доступного землянам питания и спасения их жизней с теми рисками, которые могут быть порождены облучением продуктов и которые менее вероятны и определенно не смертельны для нас.